смотрела на меня так, будто я наполнила ладони изумрудами. Затем порывисто наклонилась, поцеловала меня в щеку, вскочила и выбежала из дома. Жабели приподнялась на локте и посмотрела мне в лицо. «Ты добр к нам, хотя я вела себя не лучшим образом. Пожалуйста, позволь мне быть нежнее к тебе сейчас». «Ты дала мне то, что я пришел купить», — был мой ответ. «Я вовсе не пытаюсь купить твою любовь». «Но я хочу подарить ее», — настаивала Джайбели. И она начала оказывать мне внимание способом, который народ тут считает допустимым только среди своих. Способ прекрасный, особенно если все действительно делается с любовью и без свидетелей. Потому что Джайбели была настолько привлекательной, что ни один мужчина не мог присытиться ее ласками. Однако к тому времени, когда вернулись девушки, нагруженные съестными припасами, здоровенной ощипанной птицей, корзиной с овощами и многим другим, мы уже встали и оделись. Весело щебеча, сестренки принялись разводить огонь, а младшая учтиво просила мать и меня отобедать с ними. Джайбели сказала девушкам, что мы оба поели в гостинице, и добавила, что сейчас она проводит гостей обратно и найдет себе какое-нибудь дело, чтобы заняться им в оставшееся до рассвета время. Женщина пояснила дочкам, что если она ляжет, то непременно проспит рассвет. Я пожелал девушкам доброй ночи, и мы оставили их. Насколько я понял, наедине с первой приличной трапезой за последние 4 года. Когда мы шли обратно, рука в руке по улицам и проулкам, казавшимся мне темнее, чем раньше, я все думал об изголодавшихся девушках, об их овдовевшей и впавшей в отчаяние матери, о жадном кредиторе Цогуэ. Потом неожиданно для себя спросил, а не продашь ли ты мне свой дом, Джайбели? «Что?» Женщина настолько удивилась, что наши руки разъединились. «Эту развалюху? Зачем она тебе?» «Разумеется, чтобы перестроить ее во что-нибудь получше. Если я продолжу заниматься торговлей, то наверняка стану бывать здесь снова и снова, а останавливаться в собственном доме уже всякое лучше, чем на переполненном постоялом дворе». Моя довольно неуклюжая ложь рассмешила Джайбели. Однако она приняла игру и, сделав вид, будто поверила, спросила, «А сами-то мы в таком случае где будем жить?» «В каком-нибудь более приличном месте. Я готов заплатить за то, чтобы вы могли жить по-человечески, и чтобы ни тебе, ни дочкам не пришлось торговать собой». «Да ты хоть представляешь, во что это тебе обойдется?» «Думаю, да. Девушка, давай уладим это дело прямо сейчас. Вот и гостиница. Пожалуйста, зажги свет в той комнате, где мы обедали, и принеси письменные принадлежности. Бумага и мел подойдут». «Да, кстати, а где спальня этого жирного явнуха?» «Да не дрожи ты так, я не спятил, во всяком случае, не больше, чем обычно». Неуверенно улыбнувшись, она пошла выполнять мое поручение, а я сам тем временем, прихватив лампу, заявился прямиком в спальню трактирщика и разбудил его, как следует, пнув по жирному заду. «Вставай и пойдем со мной», — заявил я, когда Вай-Яй вскочил, брызги слюной от ярости и ничего не соображая с просонья. «Дело есть». «Что за дело посреди ночи? Ты пьян? Уходи!» Мне пришлось основательно его встряхнуть и объяснить, что я трезв как никогда. После чего трактирщик, которого я подталкивал в спину, натягивая на ходу накидку, поплелся-таки в комнату, где Джайбели уж зажгла до нас свет. Когда я полувтащил жирного коротышку в помещение, женщина бочком пыталась ускользнуть, но я ее задержал. «Нет, останься. Это касается нас троих. Толстяк, принеси-ка все бумаги, относящиеся к праву владения этим постоялым двором, и долгу, который оставил прежний хозяин. Я намерен выкупить залог». Оба уставились на меня почти одинаково изумленно, но Вай-Яй опомнился первым, еще пуще брызги слюной, заорал. «И ради этого ты поднял меня с постели посреди ночи? Хочешь купить мою гостиницу, самонадеянный щенок? Иди лучше проспись, я не собираюсь ее продавать». «Продавать или не продавать можно собственность, а заведение пока не твое. Ты лишь всего держатель залога. Получишь долг с процентами, и все твои права на этом кончатся. А ну, давай, пошевеливайся». По правде сказать, я использовал преимущество внезапности и взял трактирщика накрапом, когда он еще с просонья не очухался. Но к тому времени, когда мы занялись колонками точек и флажков, обозначавших цифры, хозяину уж вернулись хватка и хитрость, отличавшие этого человека в бытность его и жрецом, и менялой. «Мои господа, я не стану утомлять вас подробностями наших переговоров. Напомнили, что навык работы с цифрами я имел и ведение счетов разбирался. Выяснилось, что покойный путешественник и вправду взял в долг как товарами, так и наличностью солидную сумму. Однако выкуп залога не потребовал бы чрезмерных расходов, к когда бы ростовщик не использовал хитроумный способ начисления процентов на проценты. Всех